А может, тайна ее редкого имени? И еще один секрет, последний. Секрет ее очарования, ее тайная философия любви. Для нее любовь — это такое же искусство, как поэзия для Элюара или живопись для Дали. Искусство со своими законами, где изначальное очарование мужчины — это самое простое, чего может достигнуть женщина. Это лишь начало, входная дверь в мир любви. Удержать мужчину — вот что самое трудное. В течение десятилетий не надоесть ему, вдохновлять его, заставлять любить, писать письма, стихи и картины. Это намного сложнее, и не каждой это дано. У нее получилось. Каким образом? Это третье, последнее, самое восхитительное и пока никем не объяснимая загадка Галы Дали. Ольга Хохлова-Пикассо. 1917 год. Грустное клише, прочно вошедшее в наше сознание, затмив иные события мировой истории и культуры этого периода. Незаметно для нас самих, мы забывали, что 1917 год — это также небывалый расцвет российского искусства. Русский балет приглашают в Европу и Америку. Российская музыка поражает современников своим авангардизмом. Русские костюмы вдохновляют французских модельеров. Это целая эпоха, открывшая Европе славянскую культуру, литературу, музыку, хореографию. Это такие всемирно известные имена, как Бунин, Шаляпин, Нижинский, Анна Павлова, Игорь Стравинский, Сергей Дягилев, Леонид Мосин. И неудивительно, что среди поклонников российского искусства числится Пабло Пикассо, 1881-1973 года, художник, творчество которого впоследствии станет синонимом искусства XX века, воплотившего в себе все его новейшие течения — кубизм, сюрреализм, абстракционизм, экспрессионизм. Но вернемся к началу 1917 года, когда начинается переписка Пикассо с Сергеем Дягилевым, директором знаменитой труппы русского балета, который, готовясь к гастролям в Европе, заказывает у него декорации и эскизы к костюму для одноактного балета «Парад». Это был совершенно новый и очень оригинальный проект Дягилева на сцене, где еще господствовал классический танец. Пикассо, сверхчувствительный ко всем новым явлениям в искусстве, сразу же соглашается. Человеческая фигура, гармоничные движения тела всегда привлекали его. Он не мог упустить возможности поработать с труппой, в которой Дягилев, несомненно, собрал самых выдающихся танцоров того времени. Художник сразу же окунается в работу, не подозревая, каким образом эти гастроли русского балета повлияют на его дальнейшую жизнь. В эти годы Пикассо уже хорошо известен своими модернистскими тенденциями в живописи. И вдруг, неожиданно для всех, после кубизма и знаменитых розового и голубого периодов, начинается новый, малоизвестный этап его творчества, датируемый между 1916 и 1925 годами, когда Пикассо возвращается к классическому портрету. Почему в эти годы? Может быть, потому что именно в этот период он снова влюблен, а его избранницей стала очаровательная русская женщина, балерина труппы Сергея Дягилева Ольга Хохлова. Пикассо познакомился с ней в 1917 году во время гастролей русского балета в Европе. Он сконцентрирован на заказе Дягилева, посещает все его спектакли, с удовольствием общается с молодым композитором Стравинским и одним из лучших хореографов дягилевской труппы Леонидом Мосиным. А лично пока тема не заходит. Эта привилегия останется за французскими друзьями, с которыми он делится новыми впечатлениями, в том числе и об обаятельных русских танцовщицах, думая, тем не менее, об одной, на которой все чаще и чаще останавливается его взгляд. Ольга Хохлова — одна из самых молодых балерин труппы, исполняющая в параде роль девочки-американки. Именно девочки, а не девушки. Эту роль она получила благодаря своей внешности. Ей за 20, но фигурой она напоминала хрупкого, еще не сформировавшегося подростка, что придавало ее движениям и в жизни, и на сцене